Глава шестая. Он представлял себе, что смотрит семейный альбом. Фотографии. Одна за другой. Мысленно перелистывал их, лежа с закрытыми глазами на кровати своей комнате, вырисовывая в своем воображении собственные пальцы, переворачивающие листы. Да, ему нравилось представлять именно тот большой альбом, сделанный из тисненной бумаги, на страницах которого он сам вырезал отверстия и вставлял в них застывшие во времени кадры их счастливой жизни. В отличие от сестры, которая предпочитала современные цифровые фоторамки, он любил возиться именно с этим, бумажным, идеальным почерком вписывая в строки сверху комментарий к каждой фотографии. В такие моменты он представлял, что пишет историю своей семьи, сохраняет ее в веках. Иллюзия некой власти. Будто он сможет с такой же легкостью влиять на ход этой истории. Он ошибался. Альбом был заполнен лишь наполовину и теперь пылился где-нибудь на чердаке их дома. Если бы он захотел, он мог бы подняться наверх и достать с дальней полки этот фолиант. Спустить вниз и, сидя на полу и прислонившись к любимому креслу возле камина, снова окунуться в счастливое прошлое, изображенное в нем. Тем более, что сестры не было дома, и некому было увидеть его слабость. Если бы захотел, конечно. Если бы не пришлось потом захлопывать альбом, дойдя до середины, до последней вставленной фотографии, на которой они всей семьей были в Диснейленде. Фотография, сделанная кем-то из охранников, потому что вот они все. Счастливо улыбающаяся мать с младшим братом на руках. Он, еще такой маленький, смотрит большими изумленными глазами на феерию цвета вокруг себя. Сестренка, висящая на спине отца, сцепившая руки на его плечах, как всегда обозначившая свою территорию. Сэм не смог удержать улыбку. Его любимая чертовка при каждом удобном случае показывала всем вокруг, кому на самом деле принадлежит Николас Маккан. Их отец. Тот, кто положил руку на плечо самого Сэма и сжимал пальцы в этот момент. Самуил стиснул зубы. Слишком явно вспоминалось ощущение этой сильной ладони на его теле. Так что парень невольно повел плечом, сбрасывая это наваждение с себя. Он знал, что не должен позволить себе расслабиться. Не должен позволить себе вспоминать этот день. Ни одной минуты из него. Потому что потом... Потом появится желание перевернуть страницу. Гребанное желание увидеть продолжение этой истории. Их истории. А его не было. История их счастья оборвалась именно в этот самый момент. Точнее, превратилась в самый настоящий кромешный ад. Самуил перевел взгляд на окно, глядя, как бьются об стекло мелкие градинки, отскакивая от него на мокрую землю. Сколько им нужно времени, чтобы растаять? Исчезнуть в бесконечности пространства, не оставив и следа после себя. «Мам! Мама, здравствуй! Как ты себя чувствуешь?» Сам не понял, почему позвал ее. Сэм предпочитал общаться с матерью ночью, когда был точно уверен в том, что она не спит. А сейчас вдруг до боли захотелось голос ее услышать. Хотя бы мысленно. Хотя бы в голове. Услышать, чтобы не позволить себе скатиться вниз, в тоску. Всепоглощающую тоску, которая волнами накрывала его все чаще в последнее время. «Здравствуй, милый, все хорошо. Как ты, как Ками?» Лжет. Ему не нужно было видеть ее глаза, чтобы чувствовать, что лжет. У них не просто нехорошо. У них все сейчас настолько хреново, что, казалось, семья Макана в очередной раз окунулась в прошлое. Раз за разом. Циклично. Могут меняться обстоятельства, место, причины. Неизменным остается одно – страдание и боль. Боль, которая впивается в ребра металлическими тисками, сжимая их все сильнее с каждой минутой. Все беспощаднее. Чтобы, если даже и удавалось сделать вдох, то он отдавал привкусом собственной крови в легких. А впрочем, Сэм давно привык к этому состоянию. Настолько сросся с ним, что не верил, что бывает иначе. Настолько сросся, что научился контролировать даже собственное сердцебиение, отслеживать его ритм, чтобы всегда был умеренный, чтобы никогда не выдал ни единой эмоции, душившей его даже в самые тяжелые моменты жизни. Сэм давно уже понял, что эмоции – это слабость, что самая большая ошибка, которую можно совершить, это позволить кому бы то ни было раскрыть тебя, Способный прочесть практически любое существо, Самуил Макану предпочитал скрывать себя самого от всего остального мира. И он не боялся поражения. Сложно вообще чего-то бояться, когда сам обладаешь такими способностями, при мысли о которых появляются мурашки. Сэм попросту не мог себе позволить быть уязвимым. Ответственный за свою мать и брата с сестрой, он не мог позволить себе и половины всего того, что делали подростки его возраста. Спасибо отцу, заставившему быстро повзрослеть того беззаветно влюбленного в его образ мальчика, которым был Самуил до определенного момента. До того момента, когда Ник бесследно исчез из их жизни. До того момента, когда Сэмми вдруг понял, что сколько бы ни звал, сколько бы ни искал Ника, тот не вернется. Отец сделал свой выбор. И сыну не оставалось ничего, кроме как молча стать за спиной матери, чтобы удержать, не позволить упасть, не позволить провалиться окончательно в ту пучину боли, в которой оставил их всех отец. Самуил резко встал с кровати и подошел к столу, на котором лежал портсигар. Одним движением открыть его и достать сигару. Вытянуть руку, рассматривая продолговатый предмет. Его отец курил такие же. Все же во всем, что касалось сферы удовольствия, у Макана был отличный вкус. Интересно, а как бы он отреагировал, узнав, что сын приобрел эту вредную привычку? Самуил мысленно усмехнулся, уверенный в том, что никак. Даже если бы курение и наносило вред таким, как он. Мать поняла, но не подала виду, что знает об этом. Его мама. Такая чуткая и деликатная во всем, что касалось детей. Особенно Самуила. Поднес зажигалку к сигаре и чиркнул, глядя, как вспыхнуло тонкое пламя. На фоне падающих за стеклом крупных белых градин. Кусочки льда в его душе, которые таяли при мысли о ней. О единственной женщине, достойной его любви. Сэм не брал в расчет сестру. Он ее не просто любил. Он был ответственен за нее перед родителями и перед всем остальным миром, как и за брата. Был ответственен просто потому, что родился первым. Просто потому, что знал, скорее умрет, чем позволит кому бы то ни было причинить вред его Каме. Марианна же стала его испытанием, которое он провалил. Потому что не смог оградить от тех страданий, которые испытывала она. И каждый раз источник был один. Тот единственный источник, который Сэм не мог убить. Проклятие. Иногда он ненавидел себя именно за это. За то, что не может его ликвидировать физически. Не может убрать из их с матерью жизни. И не только потому, что она не захочет, но и потому, что он не хотел сам. Он понял это, когда решил, что отец умер. Решил, что его убили. Поверил доказательствам ищеек, поверил той печали в глазах Влада и изгоя. Поверил слезам Кристины и крепко стиснутым челюстям Габриэля, стоявшего возле камина в гостиной, когда мать в очередной раз выгоняла их из своего дома, хриплым шепотом доказывая, что Ник жив. До сих пор, когда Сэм закрывал глаза, он видел хрупкую, дрожавшую от боли женщину с прямой спиной и дерзким вызовом в глазах, противостоявшую всем тем, кто в очередной раз не верил в отца. Сэм хрипло засмеялся, поднося сигару к губам и затягиваясь. Все же даже его поражала эта связь между родителями. Поражала и даже в какой-то мере пугала. Вспомнилось, как он вскочил вверх по лестнице. Впервые за много лет не способный стать поддержкой матери. Как влетел в свою комнату и со злости скинул все фотографии отца с комода. Схватил последнее совместное фото в черной рамке и, стоя на коленях, пересохшими от волнения губами, умолял, чтобы эта новость оказалась ложью. «Я прощаю тебя, слышишь? Прощаю, Макан. Только вернись. Отец, пусть они ошибаются, вернись к нам. Я не готов. Мы не готовы. Я прощаю тебя». Он тогда плакал, впервые за многие годы. Плакал, словно маленький ребенок, потому что именно тогда столкнулся с неизбежностью. Осознал, что больше не увидит отца, больше никогда не услышит его голоса. Не ощутит его боль от той холодности, которая сквозила между ними в последнее время. А ведь он упивался ею. Ему нравилось тушить вечный огонь в глазах отца, вернувшегося после 5 лет отсутствия, своим холодом. Замораживать его, наблюдая, как блекнет синева во взгляде, сменяясь чувством вины. Да, между ними прочно поселилось именно это чувство. Все же за 5 лет мальчики не просто учатся жить без мужчины в доме, но и сами становятся мужчинами. Ник молча принимал это отчуждение сына, делая попытки поговорить с ним, объясниться, пока не понял, что Сэмми не хочет ни объяснений, ни разговоров, ни отца рядом с собой. Самуил снова рухнул спиной на кровать, раскинув в стороны руки, перекатывая между длинными пальцами правой ладони сигару. Еще один вечер воспоминаний. Редкий вечер, когда он оставался один на один со своей памятью. Сэм не смог сдержать злорадной мысли. Его отец сейчас бы душу продал дьяволу за 1 час подобного свидания. А вот ему после таких рандеву все чаще хотелось повеситься. 6 лет назад. Мать не теряла надежду. Она продолжала искать Ника, пускала в ход связи в Чехии, Болгарии, других европейских странах, обеих Америках. Сама лично ездила в Асфентус разговаривать с Рина и все шире улыбалась папарацци, скрывая за этой ослепительной улыбкой свою боль. Сэма тошнило от этой улыбки. Ему казалось кощунственным, что никто, ни одна живая душа не видела, насколько искусственной она была. Каждый раз, когда замечал эту маску на лице матери, сжимал пальцы, начинавшие покалывать от желания стереть ее и нарисовать ту, другую, настоящую, которую видели только он и Ками с Яром. Не каждый день, но она, подобно солнцу, освещала их дом, заливала комнату ярким светом в те редкие минуты, когда мама так искренне смеялась с ними. Только с ними она была настоящей. Несмотря на образ сильной женщины, которую надела на себя для всех окружающих, она скидывала его, оставаясь наедине с детьми, и становилась той, кого дети хорошо знали и любили. Их мамой. Первое время Сэмми фанатично желал, чтобы ее поиски увенчались успехом. Он не верил, что отец исчез. Не верил, что его отец, Николас Макану, мог оставить их и испариться так, словно его никогда не существовало. Его отец, жесточайший из мужчин, тот, которого боялись окружающие, тот, на которого Самуил равнялся с тех пор, как себя помнил, тот, кем он мечтал стать, таким же сильным, таким же уверенным, источающим такую же мощь, ощущая которую оппоненты невольно вжимали головы в плечи и опускали взгляд. Да, Сэм замечал, как они отводят глаза в сторону, боясь разозлить Макану малейшим действием. Сэм смотрел на них, на древних и не очень вампиров, одетых в самые дорогие наряды, с ключами от шикарнейших автомобилей, а видел перед собой самых обычных трусливых бродячих псов, трясущихся от страха перед огромным хладнокровным волком. Видел, как он заставлял их одним недовольным взглядом приникать к земле и прижимать к голове дрожащие уши. Когда-то Николас Макану был идеалом, до которого хотел дорасти Самуил. Потом он стал призраком, кошмаром собственного сына, после которого тот просыпался в холодном поту и еще долго хватал воздух широко открытым ртом, лежа на своей постели и вглядываясь в пустоту, пытаясь скинуть с себя одеяло той ненависти, которая давила тяжелым грузом. Мать продолжала искать мужа, а Сэм прятался в своей комнате и кусал собственные запястья, чтобы не выпалить ей, чтобы не рассказать, что все знает, что все прочитал в голове Зорича, пока тот в очередной раз ждал ее в холле, что едва не упал на колени, ощутив разочарование, мощной волной ударившее в грудь, когда узнал, где спрятался его отец. Куда трусливо сбежал, отказавшись от своей семьи. Ищейка тогда слишком поздно понял, что его читают. Лишь после того, как Сэм позволил себе отомстить ему за этот подлый сговор с Ником. И целую минуту смотрел, как тот схватился за голову и стиснул зубы от боли, взорвавшейся в голове. Потом Зорич вскочил и начал искать взглядом нападавшего, но увидел только каменную спину мальчика, поднимавшегося по лестнице вверх. Помощник отца оказался неглупым малым и не стал лезть разговорами к сыну своего господина, предоставив тому самому разбираться со всем тем дерьмом, которое парень сам же с разбегу и прыгнул. «Ненавижу. Как ты мог? Как ты мог?» Она рыдала по ночам, думая, что ее никто не слышит, а Сэм сидел в коридоре на полу, прислонившись спиной к ее двери, и чувствовал, как у самого жжет глаза от желания заплакать. От желания вытолкнуть эту боль из себя хотя бы слезами. Смотрел в пустоту, Ему чудился насмешливый взгляд отца, наблюдавший за ним из тьмы. «Отдал ее ему. Ты отдал ее другому мужчине. А нас? Нас тоже ему отдал Макан. Тебе хорошо там? Ты начал новую жизнь. Ты отказался от своей сущности. Папа, ты отказался от нас. Ненавижу. Ненавижу тебя». Грызался клыками встиснутые в кулак пальцы, чтобы не закричать, впитывая в себя ту агонию, которая исходила из комнаты. Агонию, которая сплеталась с его собственной, выворачивала наизнанку. Однажды он не выдержал, распахнул дверь комнаты и подошел к матери, лежавшей на постели и вскинувшей голову при виде его. Молча лег рядом с ней и, приложив руки к ее голове, начал вбирать в себя эту боль. Капля за каплей, даря ту пустоту, которая начала заполнять его самого. Он знал, что надолго ее не хватит. Что уже через несколько часов эта пустота и безразличие рассеются и уступят место одержимости, которую он сейчас впускал в себя. Но он был готов умереть и убить любого, даже за пару часов ее спокойствия. Они никогда не говорили об этом с Марианной. Как и о том, что он узнал. Но в самые невыносимые дни Сэм также заходил к ней в комнату и ложился рядом, забирая себе тот мрак, что поселил в ней Ник. Сэм открыл глаза и снова затянулся, вспоминая, как начал маниакально искать всю информацию о нейтралах. Будучи наивным ребенком, он решил, что сможет узнать о сильнейших мира сего. Сможет узнать и вернуть отца. Не себе, нет. Все же он был достойным сыном Николаса Макана. Он не умел прощать до конца. Но вот Ками... Ками, плачущая каждую ночь за стенкой, а поутру рассказывающая Ярославу, что их папа на самом деле рыцарь, который в походе на драконов, и вернется, как только убьет последнего из них. И Ярик, который улыбался, слушая ее, и восторженно рисуя на бумаге истории сестры. А Сэму хотелось верить в то, что никогда они не узнают, что их отец был не рыцарем, а самым злобным из драконов. Тем, который украл не саму принцессу, а ее сердце. И теперь она не могла жить, не могла смеяться и дышать без этого сердца, превращенное жестокими чарами в куклу с дырой в груди. Сэм не нашел тогда ничего. Ни в одной из библиотек, ни одной из стран, в которых искал. Не сам, конечно. Тогда он был слишком мал. Зорич. О, Самуил прекрасно умел манипулировать другими. Тем более, когда недвусмысленно дал понять, что ему даже не нужно рассказывать Марианне, кто причастен к исчезновению Макана. За ищейкой водилось столько грехов и грязных делишек, совершенных как в одиночку, так и в тандеме с Ником, что достаточно было раскрыть королю лишь небольшую часть из них. И Серафима Зорича бы, как минимум, изгнали бы в Асфентус, лишив всех тех привилегий и богатств, которые у него были. И поэтому Ищейка беспрекословно отчитывался ему о своих тщетных попытках найти хоть какие-нибудь сведения о расе нейтралов. Единственное, что им удалось раскопать, нейтралом мог стать любой, пройдя определенный ритуал и полностью отказавшись от прежней жизни. А это значило, что Ник сделал осознанный выбор, что он предпочел спрятаться в горах, вместо того, чтобы продолжить бороться за свою семью. И именно за этот выбор мальчик, когда-то фанатично восхищавшийся им и любивший его всем сердцем, стал его презирать. Сэм протянул руку к завибрировавшему на полу возле кровати смартфону и поднес его к лицу, улыбнулся, увидев текст. «Дуй ко мне, я все организовал. Телочки будут уже через пару часов». Быстро набрал ответ и отложил смартфон, уже предугадывая реакцию друга. На его «не хочу сегодня без меня» наверняка придет что-нибудь типа «ты высокомерная задница, Макана, сиди и тухни там один. Не забудь лишний раз протереть салфетками экран телефона». Уилл – его лучший друг. Единственный, кому было позволено так общаться с Макану сыном. Единственный, кому было позволено насмехаться над откровенно ненормальной брезгливостью Самуила. Единственный, потому что в нем Сэм был уверен, как в себе самом. И не только в его надежности, но и в страхе перед собой. Сэм достаточно времени провел с отцом в их столовой, присутствуя на деловых обедах, чтобы понять, Как можно ненавязчиво приучить собеседника к мысли о том, что лучше умереть, чем попробовать предать семью Макана? И Уилл видел, на что был способен его друг и товарищ со школьной партой, чтобы позволить себе подобные мысли. Но ублюдок не упускал повода ткнуть парню в его маниакальную одержимость чистотой собственного тела. Ему казалось невероятным, что молодой мужчина, вокруг которого вились стаями самые красивые девушки Лондона, брезговал прикасаться к их телам до принятия душа, никогда не целовал их в губы и испытывал омерзение от предложения попользовать ту или иную куколку вдвоем. Только стерильно чистый секс на стерильно чистых, пахнущих дорогим кондиционером для белья простынях, обязательно на территории самого Макана. Без рук, без ласк, без признаний в любви, без громких стонов. И никогда, ни при каких обстоятельствах не пить их кровь во время соития. Только голый секс. Только наслаждение тела и ничего больше. А впрочем, ничего больше они не могли ему предложить. Сэму нравились девушки. Всегда. Хорошенькие лица, упругие задницы, красивые груди, длинные ноги. Ему нравилось, как они на него смотрят и как загораются возбуждением их глаза. Но ему не нравилось все, что нарушало его личные границы комфорта. Поцелуи, слюни, запахи. Все, что обычно происходит на первой стадии отношений. Сэм пробовал. Его стопорило от одной мысли прижаться ртом к чьему-то рту. Обо всем остальном он даже думать не мог. Только трахать или позволять ему ублажать себя ртом. Непременно в резинке. Но такое не предложишь обычной сверстнице. Поэтому он предпочитал эскорт-услуги VIP-категории, когда за определенную высокую цену умопомрачительная шлюха выполняла любой его каприз и была почище и здоровее даже самой чопорной и брезгливой замужней леди. Сэм стиснул челюсти, отгоняя от себя воспоминания. Воспоминания о том, как впервые в жизни испытал самое настоящее отвращение, оставившее незабываемый след на его восприятии женщин в целом. Воспоминания, от которых тянуло блевать даже сейчас, по истечении около 6 лет. Да, он не нашел тогда ни одной книги о нейтралах в ящике отца, но зато наткнулся на его дневник. Кто бы мог подумать, что Николас Макану будет вести дневник? Сэм бы не поверил на слово, если бы сам не увидел его. Не прочитал, не запомнил каждое слово. Точнее, не увидел каждое слово, оставленное в этих записях отцом. Именно увидел. Кадры фильма, изображавшие историю, поведанную Макану на пожелтевших от слез его матери листах. Сверхспособности, которые Сэм явно не просил. Он видел все. Видел в мельчайших деталях историю любви своих родителей. Чувствовал боль, которую испытывал отец. Сдерживал слезы, когда читал о том, как тот едва не сошел с ума, думая, что Марианна умерла. Думая, что сам убил ее. Нет, Сэм тогда не обвинял его за то насилие, что отец сотворил по отношению к матери. В какой-то мере он его даже понимал. Понимал его мотивы, его ярость, его ревность. Он читал его мысли и поймал себя на ужасающей мысли, что у отца просто не было шансов поверить в невиновность любимой женщины. Только не после того, что он пережил до встречи с ней. После такого люди ломаются, и бессмертные тоже. А те, кто не сломался, теряют способность прогибаться. Лишаются способности видеть полутона. Ощущают только сверхэмоции. Он читал, невольно восхищался силой духа Ника. Его глазами смотрел на Марианну и ощущал трепет в груди от мысли, что это женщина, которой поклонялся. Да, поклонялся по-своему, по-звериному. Ник в своих записях – его мать. Женщина, давшая ему жизнь. Сильная, волевая, умеющая любить так, что перед мощью ее любви крушились любые преграды. Склоняли головы короли и палачи. А потом Сэмми рвало. Рвало долго. Когда закончилось содержимое желудка, мальчику казалось, что сейчас он начнет исторгать кишки, другие внутренности. Потому что он увидел то, что не должен увидеть ни один ребенок. Читая излияние отца, он смотрел на Макану его же глазами. Макану голова, покрывавшего сразу несколько женщин, жадно слизывавшего с них кровь и сжимавшего до синяков смуглыми ладонями белые груди. Он видел его глазами свою бледную, иссохшую, истощенную голодом мать, с болью во взгляде наблюдавшую за этой вакханалией. Крёбаный подонок трахал своих шлюх на ее глазах, а Сэмми, казалось, он слышит шлепки их тел, чувствует вонь похоти от тел этих смертных, видит испачканные кровью тела, и его пробирала дрожь омерзения. Впервые он испытал разочарование. Впервые ощутил это чувство в груди, пока пил холодную воду из-под крана, стараясь выровнять дыхание. Потом Ник ни раз и ни два неосознанно подвергнет своего сына именно этому испытанию. Постараться продолжать любить отца, несмотря на отчужденность, поселившуюся в нем с той самой записи. Тогда Сэм захлопнул дневник Макану и убрал его на место, не желая еще больше терять те крупицы любви, которые пока трепыхались в нем. Смартфон снова завибрировал, и Сэм нехотя потянулся к нему. Нужно будет позвонить сегодня Зоричу. Он не мог сидеть в стороне, пока лучшие семьи братства кто-то планомерно уничтожал. И самое ужасное, Сэм догадывался, кто был причастен к этому. Особенно после того, как услышал вопли отца в голове. Точнее, самый настоящий рев зверя, спрашивавший о матери. Сэм тогда старался не думать о том, что поступает в точности, как сам Ник, скрывая местонахождение и ауру матери от него, скрывая его мысли от нее. В тот момент ему было откровенно наплевать на чувства отца. Поначалу даже не поверил в них, потому что испугался. Когда видел, как взлетает в воздух гостиница, в которой должна была быть и Марианна. Когда почувствовал, как над их домом повис дух смерти. Потом едва не сошел с ума от облегчения, поняв, что она жива, что ее спрятали. И именно тогда он и принял это решение. Спрятать ее не только физически. Спрятать от всех. Чтобы ни одна живая душа не могла пробиться в ее сознание. Ощутить на расстоянии ее местонахождения. Сэм не был идиотом. Он не поверил в то, что Ник мог убить Марианну. Он видел, какими глазами тот смотрит на мать. Черт, он ощущал бешеные эмоции воскресшего отца к своей жене. И каждый раз напоминал себе, что они ничего не значат. Жизнь с Макану – это посиделки на пороховой бочке. Никогда не знаешь, когда рванет. Но нужно в любую минуту быть готовым лететь вверх тормашками. Но Самуил понимал и то, что кто-то явно хочет нанести вред его матери. Или же отцу через нее. А значит, должен был помешать сделать это. И он оставил колледж и поехал к матери, чтобы обеспечить ей необходимую защиту. И все же уступил. Не смог остаться равнодушным, слыша ее зов. Ощущая, как тщетно она бьется о ту энергетическую стену, которой он огородил ее от всего остального мира. Слушал, как с другой стороны раздаются такие же глухие удары от отца. И сжимал челюсти, чтобы не поддаться. Чтобы заставить Макану испить полную чашу той боли, которой питались они с матерью последнее время. И сдался, чувствуя, как слабеет она с каждым днем все больше без своего мучителя. Сдался. Чувствуя все большее опустошение, исходившее от обезумевшего Макана. Он ненавидел себя за эту слабость, но сдался. Еще одна раздражающая смс-ка. И Сэм все же провел пальцами по экрану смартфона. Снова Уилл. Самуил нахмурился, увидев изображение, присланное другом. На нем Ками, прислонившаяся спиной к стене какого-то кафе и улыбающаяся высокому парню, нависающему над ней. На другом фото ублюдок поправляет волосы ей за ухо, а сестра смущенно улыбается. Сэм закрыл глаза, прислушиваясь к себе, пытаясь найти энергетику сестры, попутно вдыхая глубоко, чтобы не наорать на наглую девчонку, откровенно наплевавшую на запрет старшего брата подходить к этому жалкому смертному. В принципе, подходить к кому-либо, кроме его друзей, которые знали, что за одни только грязные мысли о Камилле Макану могут поплатиться как здоровьем, так и жизнью. Как, например, мерзавец Коллинз, позволивший себе пошлую шутку о Каме. Сэм подловил этого урода возле клуба, в котором тот посмел высказаться так о его сестре, и на глазах у всей компании так отбил тому смазливое лицо, ребра и яйца, что теперь Коллинзам не светило потомство. Он, конечно, предпочел бы по-другому наказать придурка, Предпочел бы мучить того долго, срезая кожу полоску за полоской, или осушить его до дна, но ему было необходимо устроить наглядную демонстрацию для всех остальных смертных парней, крутившихся возле его сестры. «Ками, девочка моя, где ты?» Молчание в ответ, но он был уверен, что сестра его услышала. Просто игнорирует, не желая отвлекаться от разговора со своим кретином. «Ками, каждая секунда твоего молчания будет стоить этому идиоту капли крови. Одна, две, три...» Сэм ясно представил, как она закатывает свои прекрасные сиреневые глаза и отворачивается от человека, чтобы ответить брату мысленно. «Заскучал, братишка. Я скоро дома буду». «Зато ты, как я посмотрю, не скучаешь. Сама пошлешь придурка или мне помочь тебе?» «Сэм, не будь таким несносным, тебе не идет. Я сказала, что скоро буду. Мы просто общаемся». «Вот и отлично. Пошли его общаться с кем-нибудь другим и приезжай домой. Или клянусь тебе, Ками, твой смертный поплатится за твое же своеволие». «Я поняла, скоро буду. Задница ты, Сэм, такая задница!» «Знаю, маленькая моя, а ты моя самая любимая заноза. Жду тебя. Быстро!» Снова взял в руку телефон, думая о том, что пора узнать про этого Каина Кавана больше. Зря он не придал должного значения безумию, сквозившему во взгляде смертного, когда Сэм запретил ему приближаться даже на метр к Камиле. Тогда Кавана лишь усмехнулся и сказал, что не сделает ничего, что не понравится ей самой. Но это потом. Сэм скинул указание Уиллу даже ценой собственной жизни предотвратить общение Камилы с кем бы то ни было, вплоть до его возвращения. А сам направился к шкафу, стоявшему возле дальней стены. Открыв дверь, он достал маленькую коробку с голубыми хрустальными пулями внутри и вытянул с верхней полки меч такого же цвета. Зорич в последнем разговоре дал ему координаты лагеря, в котором расположились курт со своими сторонниками. Те, на чьей стороне играли сами нейтралы. Всего одно сообщение Серу, который уже должен был ждать его в паре километров от лагеря, на достаточном расстоянии, чтобы их не почуяли стражи нейтралитета. Если Макану решил, что и в этот раз не найдется никого, способного дать ему отпор, то он ошибся.